Сочинение Евгения Баратынского. Эта запись сделана для проекта LibriVox. Все записи LibriVox являются общественным достоянием. Для справок и помощи проекту, пожалуйста, посетите сетевую страницу LibriVox.org. Евгений Баратынский. Поэма «Наложница». Глава 7. Летели дни. Свои свидания Елецкой с Верой продолжал. И с каждым больше упования любви своей он обретал. Увы, старательно скрывая заботу сердца, между тем, наверное, дева молодая с ним не обмолвилась ничем, но не владела выражением лица невинного она. На нем со всем ее смятеньем была душа ее видна. «Любим я!» — с ропотом и мукой Елецкой сам себе твердил. Великий пост уж подходил, и с Верой скорою разлукой, разлукой долгою грозил. В сии недели покаянья у Волховского балов нет. Затворит дом ему сосед. «Нет», — мыслит он, — «до расставания во что бы ни было должна решить судьбу мою она. Он ждет удобного мгновенья, и Вера, время разлученья предвидя, днями дорожит, и их считает, и грустит. Уехал дядя, в тихой зале, при свете двух свечей, одна твердила на своем рояле урок докучливый она. Полна душой другой заботы, насильно всматривалась в ноты. Вдруг, протянувшись перед ней, закрыла их рука чужая. Ветр пошатнул огонь свечей, вздрогнула дева молодая, оборотилась, глядит, Елецкой перед ней стоит. «Не беспокойтесь, ради Бога, какая странная тревога у вас написана в глазах. Я вас прошу, не уходите. Чего боитесь вы? Сидите, я все скажу вам в двух словах». «Я не могу остаться с вами. Подите, разговор такой мне неприличен. Боже мой, одна я, видите вы сами. Подите». «Наперед я знал, что я застану вас одною. Одну я видеть вас желал. Остаться должно вам со мною. Вам должно выслушать меня». «Оставьте до другого дня. Я умоляю вас, подите. Мой дядя будет сей же час». «Один вопрос. Люблю я вас, вы это знаете. Скажите, я равнодушен вам или нет?» На все один ответ. Подите». «Вы ли говорили? Я ль слышал вас, и не во сне. Я не любим. Зачем же мне давно вы это не внушили? Своей холодности зачем вы мне тот час не показали? Зачем, скажите, мне внимали вы так приветно между тем? Зачем, глаза мои встречая, не отводили ваших глаз? Зачем дышала всякий раз в них дума нежная такая? Дитя, кокетки записной, постигнув опытную ролю, признайтесь, вы играли в волю моей безумную душой. Кто б мог подумать, в ваши лета мою любовь мне не забыть? Желал бы я ее предмета не презирать. Но так и быть, прощайте». «Нет, такого мнения я не оставлю ни за что. Не правы ваши заключения. Я прямодушна. Я не то сказать хотела. Нет. Просите руки моей, и если...» «Вы мне об этом говорите? Я давний ужас всей Москвы. На наш союз ваш дядя строгий не согласится никогда. Молитвы будут без плода. Нет, Вера, нет. Другой дорогой идти нам должно. Для венца сегодня ночью у крыльца я ждать вас буду. Все готово бежать со мною. Дайте слово. Любовь слепая мне нужна. Решитесь». «Я изумлена таким нежданным предложением. Нет, это будет преступлением. Нет, я и думать не хочу. Я так ужасно огорчу того, который...» «Все забудет. Он нашим счастьем счастлив и напоследок справедлив. Он и ко мне, наверное, будет. Ему вам нужно ль обещать? Я буду сыном самым нежным. Страдал я долго безнадежным. Ах, Вера, снова ли страдать? Меня вы любите. Судьбиной оставлен нам исход единый. Ах, Вера, Вера, сердце в вас сей миг решительный измерит. Меня печально разуверит в нем малодушный ваш отказ. Все, все он кончит между нас. Бегите, Вера, дайте руку не на ужасную разлуку, с которой не сживуся я, но на союз святой и вечный. Мой милый друг, мой друг сердечный, скажи, не правда ли ты моя? Люблю, люблю я вас, но что же? Что предлагаете вы мне? На что решусь я? Боже, Боже, подумать дайте в тишине. Я знаю, горестная мера, но ты ль не видишь? Нет иной. Решись. Не нынче. Нынче, Вера, сегодня, друг бесценный мой, недолго дева молодая еще противилась ему. Он нежно к сердцу своему прижал ее, лицом пылая, потупя взор, склонив главу, она умом изнемогала. И ни во сне, ни наяву свое согласие прошептала. Елецкий ликовал душой. По темной улице домой он шел походкою веселой, но у порога своего остановился. Ум его смутился, думаю, тяжелой. Там Сара. В голове своей уже Елецкий принял меры, чтобы неприличной встрече с ней вновь не подвергнуть милой Веры. Москву с невестой в эту ночь покинет он. Обряд венчальный он совершит в деревне дальней. Он все предвидел, все точь в точь обдумал. Сары он не знает, любовью в ней не почитает по нем расчетливой любви, не верит в ней ревнивой муке. Из них любую призови, все тверды в нужной им науке. Так мыслил он, но в этот миг или Сару лучше он постиг при наступающей разлуке, упрек в душе его возник. Но тот же час его внушенье он опроверг в уме своем и, отряхнув недоуменье, вошел в свой дом, где в то мгновенье и Сара думала о нем. Глава 8. Грустила брошенная Сара. Но в этот вечер было ей еще грустней, еще тошней. Почти болезненного жара была тоска ее полна. В своем волнении она платком в лицо себе махала. Прохлады воздух не давал, но кровь ей пуще волновал. Иглу к работе принуждала, колола пальцы ей игла. Гадать цыганка начала, еще тошнее. Карты врали, когда ей счастье предрекали, и наводили страх, когда в них выходила ей беда. Их со стола она столкнула, шитье отбросила, вздохнула, на стол локтями опершись, цыганка стиснула руками чело, и смятыми кольцами в круг пальцев кудри обвелись. Закрыв глаза, она сидела. Вдруг шепчут: «Сара, Сара!» К ней в покой из боковых дверей цыганка старая глядела. Немила, ты? Води скорей. Я заждалась тебя, Немила. Совсем я брошена, совсем. Не угожу ему ничем. Хотя бы ты мне услужила. Что, принесла ли? Принесла. Да уж на силу добрела. Метель такая закрутила. Гляди-ка, вот твое вино. Уж удружит тебе оно. Спасибо скажешь. Ах, Нинелла, верь, ты мне душу уворотила. Я полюблюсь ему опять. Да полно, правда ли? Что мне лгать? Лишь дай спить, сама увидишь. Он обвенчается с тобой.